Продолжаем наш вебинар. Переходим ко второй части, к работе непосредственно с эмоциями, с состоянием в теле и так далее. Как уже верно заметили, да, мум-то хорошо, в общем, все это понимать и анализировать, но а что делать с эмоциями, которые возникают там непроизвольно и так далее? Но с эмоциями, в общем-то, мы будем разбираться так же методично, как и с мыслями и рассуждениями, и также их перекодировать, менять, там, перепрограммировать и так далее. И в этом нам как раз поможет вот та часть аналитическая, которую мы делали до этого. Окей, с чего мы начнем? Если вы хорошо сделали предыдущую часть, ну, по крайней мере, те комментарии, которые я читал, означают, что вы сделали достаточно хорошо, то у вас уже сложилось представление о том, что вот, значит, текущая реакция вот этой вот обиды в данной ситуации, это, в общем, не то, что нужно, и, наверное, неадекватно. Адекватной будет другая реакция, ну, например, более спокойная, уверенная, там, радостная и так далее, может, еще какая-то, и другие действия, да, в данной ситуации. Значит, теперь наша задача состоит в том, чтобы объяснить это организму. Вот, то есть, чтобы он не реагировал по-старому, да, с помощью обиды, там, испортившегося настроения и так далее, чтобы он реагировал по-новому. Значит, образ, точнее, идея того, как, какая реакция будет лучше, у вас уже, как я уже сказал, скорее всего, есть. То есть, там, спокойная, легкая, с пониманием того, что, да, вы не Нострадамус, в общем, предполагали одно, получилось по-другому. Значит, наверное, вы где-то ошиблись в своих рассуждениях, стоит сделать вывод. В общем, возможно, что-то поменять в своих действиях и, в общем, жить дальше. Ну, общая, как бы, стержневая идея такая, базовая, она такая. Ее можно менять, там, что-то в нее добавлять, убирать. Но это достаточно универсальная идея, которая к большинству ситуаций может подойти. Ну, я имею в виду к ситуациям, связанным с обидой, да? Значит, теперь... Наша задача состоит в том, чтобы применительно к ситуации, с которой вы работаете, которую вы разбираете, представить себе образ того, как вы будете реагировать по-новому, более адекватно, правильно и так далее. Значит, как это делается технически? Значит, сейчас на первом этапе данной, значит, инструкции представьте себе ситуацию, которую вы вспоминали, и которую вы обдумывали как бы со стороны, что вот вы сидите в режиссерском кресле, ну или не кресле, то есть вы режиссер, который снимает кино или рисует комикс, и вы наблюдаете это кино или комикс со стороны. Вы, естественно, в главной роли, то есть там происходит та ситуация, в которой раньше вы обижались, вот. Но теперь вы сценарий этой ситуации переписываете. То есть да, вы вот что-то сказали, вас не поддержали. Да, вы что-то сказали, вас покритиковали. Да, вы хотели познакомиться, не получилось, там и так далее, и тому подобное. Да, вы хотели что-то сделать, не сделали, ну и так далее. Но вы переписываете концовку сценария. То есть теперь вы не обижаетесь, не ноете, не хнычете, не портите себе настроение. Вы меняете сценарий. Ваша задача изменить сценарий этого комикса или кино таким образом, чтобы вам было приятно смотреть на новый сценарий. Понимаете, да? То есть, ну вот, здесь можете дать волю фантазии как раз, использовать самые разные приемы. Может быть, вы сделаете эту сцену комедийной, да? Может быть, вы рассмеетесь после того, как там реальность не совпала с вашими ожиданиями. Может быть, там, вы сделаете какой-то вывод, да? И это будет какая-нибудь там драматическая сцена. Вот. Может быть, это будет просто бытовым каким-нибудь рядовым периодом из жизни, но на который очень приятно посмотреть. Потому что, да, в общем, жизнь живется не зря, жизнь живется интересно, с удовольствием, там в ней что-то происходит и так далее. Ну, это уже не столь важно. Важно, чтобы сценарий был изменен, и при взгляде на него со стороны он вам нравился больше, чем старый, чтобы вы испытывали удовольствие, вот он вас удовлетворял. И все было хорошо. Вот сейчас прямо этим и займитесь. Представьте альтернативное развитие ситуации. со стороны. В нем вы уже не обижаетесь, реагируете по-другому. Так как вы, ну, как сказать, себе представляли или придумали, может, еще как-то по-новому. Доведите сценарий этого комикса или фильма до того состояния, в котором он вам нравится и полностью вас устраивает от начала и до конца. Сейчас я ставлю запись на паузу и даю время для того, чтобы вы это сделали. Значит, писать, что именно вы меняли, в данном случае вовсе не обязательно. Это уже не принципиально. Просто поставьте там плюсики, например, или что-нибудь другое напишите после того, как вы сделаете эту часть упражнения, и мы будем продвигаться дальше. Ну, для тех, кто слушает записи, то же самое. Ставьте на паузу. Вот, и после выполнения этой части упражнения продолжайте прослушивать запись. Поехали, выполняем. Все доделали? Хорошо. Для тех, кто слушает записи, если у вас с первого раза не получилось или возникли вопросы, зачитаю типичные комментарии, ответ на них. То есть, еще раз обращу внимание, что в данной части упражнения стоит работать с тем, что уже есть, с реальной ситуацией, которая с вами реально происходила в жизни. Фантазировать мы будем дальше. Ну, вот, это нам пригодится, но в данном случае надо брать реальную ситуацию, которую вот вы обрабатывали до этого с помощью анализа. Вот. Что касается того, как представлять эмоции и состояния, нужные в этом сценарии со стороны. Точно так же, как вы считываете нужные эмоции и состояния с людей, когда смотрите фотографии, или листаете комикс, или смотрите кино. Со стороны видно разницу между разными эмоциями и состоянием. То есть визуально прямо и стоит представить себе нужное состояние, подходящее, нужные эмоции и так далее. Вот. Там комикс или фильм — это не критично, да. Главное, чтобы у вас был сценарий, да. То есть почему в виде комикса тоже работает? Потому что у вас есть раскадровка, да, что как сцена начинается, что происходит в процессе, как вы выглядите и как вы выглядите в завершении этой сцены. Вот, ну и значит, такой важный комментарий, вопрос, да, проработанная конкретная ситуация поможет ли в других случаях тоже не обижаться? Поможет, если бы, ну, в общем, поможет. Она и применительно к подобным ситуациям помогает, и в других. Для этого, для того, чтобы закрепить эффект в будущем для подобной ситуации и для других, мы будем делать следующие части этого упражнения. Значит, если вы все сделали, а я верю, что вы все сделали, и картинки вам нравятся, и вас устраивают, задача текущая состоит в том, чтобы любым способом, который вам нравится, который вы себе придумаете, посчитаете уместным, эти образы, картинки, как бы вобрать в себя и растворить в себе. Ну, то есть, если вы хотите, чтобы ситуации развивались в вашей жизни по-новому, чтобы вы по-новому на них реагировали, так как вы себе вот нарисовали, да, ну, в новом сценарии. Вот, если вы хотите сделать то, что вы сейчас наблюдали со стороны, частью своей жизни, то вот берите это внутрь себя, внутрь тела и распространяйте в нем, чтобы эти картинки и образы, ну, как бы напитали все тело, распространились по нему. Вот есть такие, да, выражения популярные. Чувствую спинным мозгом, да, или чувствую кожей. Вот, или знание растворяется. Вот вам это сейчас, по сути, стоит и сделать. Кто-то представляет, что это в виде света, кто-то в виде тепла, кто-то еще как. Неважно. Важно, чтобы вы любым удобным, приятным вам способом взяли эти картинки и образы, которые вы нарисовали, и поместили их внутрь себя и распространили по всему телу. Вот. Так, чтобы частичка вот этого образа, информации и так далее была во всем вашем теле, начиная от макушки и до пяток и пальцев ног. Сейчас, собственно, этим мы давайте и займемся. Я поставлю снова запись на паузу. Если у вас есть вопросы по ходу этого процесса, задавайте. Но обычно это достаточно легко делается. Поехали. Отлично. Значит, продолжаем. Сделали. Стало приятно, стало внутри легко и хорошо. Кому-то стало просто лучше, у кого-то настроение поднялось. Вот, все хорошо. Это значит, все сделали правильно. То есть, вот от картинок, на которые приятно со стороны наблюдать и смотреть, становится лучше, если их вот таким образом поместить в тело. Значит, и это уже, заметьте, меняет ваше состояние, ваше ощущение самого себя и так далее. И, соответственно, это тоже будет менять в будущем вашу телесную реакцию на подобные ситуации. Но мы еще не закончили. Мы еще будем дорихтовывать это, проверять, закреплять и так далее. Что следует сделать теперь? Почти то же самое. Но теперь, сохраняя вот это вот хорошее, улучшившееся состояние, представьте ситуацию, с которой вы опять-таки работали, уже от первого лица. То есть, как бы, вид из глаза сделайте, да? И снова проиграйте тот сценарий, который вы себе новый сделали, которым вы хотите пользоваться в будущем. То есть, все то же самое, только теперь не со стороны представляете, а из первого глаз. Ой, из первого глаз. От первого лица. Вид из глаз, да? Значит, и тоже, если все сделано хорошо и удачно, это вам понравится, и вы будете чувствовать себя хорошо. Вот. Если что-то там возникнет, какой-то дискомфорт или что, я скажу, что с этим сделать дальше. Но сейчас ваша задача просто проиграть тот же самый сценарий, наблюдая как бы его от первого лица. Я ставлю запись на паузу и, пожалуйста, сделайте эту часть упражнения. Готово. Хорошо. Значит, обида ушла, все позитивно закончилось у кого-то состояние хорошее. Остальные написали, что просто сделали, я надеюсь, сделали хорошо. Вот. Значит, на всякий случай скажу, если при работе там с какой-то ситуацией обиды и так далее, не получается в данном случае сразу все хорошо и снова возникает там какая-то обида и так далее. Ну, во-первых, как правило, она возникает уже не такая сильная. И это значит, что вы таки делаете все правильно. Вот. Во-вторых, это означает, что, возможно, вам требуется второй, третий проход, чтобы, ну, как это сказать, закрепить новую позитивную реакцию. И, возможно, потребуется отдельно проанализировать, не обижаетесь ли вы дополнительно на что-то еще. Потому что, например, большая, огромная, очень сильная обида, да, она может нередко состоять из множества обид маленьких или из нескольких обид. Да. Вот, например, обиделись на то, что вас не послушали, плюс обиделись на то, что перебили, плюс обиделись там... я не знаю, на то, что не на вас смотрели, и вот уже три обиды вместо одной. Значит, если обида уходит частично, то подумайте, а не обижаетесь ли вы на это, в этой ситуации на что-то еще. Если считаете, что да, то начинаете весь алгоритм с самого начала, включая аналитическую часть и все, что потом. Если считаете, что ну, вроде как других поводов там для обиды нет, ну просто вот текущая не до конца исчезла, да, то повторите предыдущие шаги. Представляете сценарий со стороны, снова редактируете до тех пор, пока надо, снова вбираете себя, снова распространяете по телу. Вот. Если же и это ну, никак не помогает, то тут вариант такой, что, возможно, вы накопали какой-то эпизод, связанный там, с каким-нибудь комплексом нетривиальным, в котором не только обиды участвуют. Ну, в таком случае, это уже, извините, за рамками данной темы, но такое бывает редко. Обычно все получается растворять обиду либо с первого прохода, либо просто с нескольких. Когда вы, может быть, обиделись на несколько вещей, вот, или имели несколько разных ожиданий, и они не оправдались, либо просто вам требуется несколько проходов для того, чтобы хорошее состояние там улучшить и закрепить. В таком случае снова представляете со стороны сценарий, снова делаете себя лучше, снова вбираете, снова чувствуете хорошие ощущения, снова по новой проживаете с видом первого лица. И становится хорошо. Значит, если у вас просто прошла обида в ситуации, это тоже хорошо, это положительные изменения, обиды нет, и значит задачу вы решили. Теперь переходим к завершающей части упражнения. Вот. Она, как сказать, делается достаточно легко, именно после того, как провели тщательную такую аналитическую подготовку к нему. Значит, завершающая часть. Нам нужно, ну то есть мы хотим закрепить эту новую положительную реакцию, которая нам больше нравится, на будущее. Так, чтобы в других подобных ситуациях или в каких-то новых, да, проявлялась именно она. То есть, когда будут какие-то новые ситуации возникать, да, чтобы не сваливаться по привычке в старую отработанную обиду, а по-новому реагировать. Что нужно сделать для этого? Для этого теперь делаете вот те же самые два шага, которые вы делали сейчас, до этого, то есть рисуете сценарий комикса или снимаете фильм со стороны. Первый шаг. И второй шаг. Вбираете это в себя, распространяете по телу, и потом наблюдаете тот же самый сценарий, проигрываете с видом от первого лица. Но теперь вы это делаете не с теми ситуациями, которые реально были в вашей жизни, которые вы прорабатывали до этого момента, а на примере возможных подобных и других ситуаций в будущем. И ваша задача представить себе, ну, хотя бы три разных возможных ситуации гипотетически, которые возможны в будущем, вот, в которых раньше вы, возможно, обиделись бы, но вот теперь вы поняли, что обижаться вы не хотите, вы хотите себя по-новому, и вам нужно для трех разных непохожих друг на друга ситуаций, по возможности непохожих, то есть, например, может быть одна в семье, одна, например, на работе, да, одна, например, там с друзьями. То есть для трех, как минимум, ситуаций из разного контекста вам стоит написать, сделать сценарий, подготовить, да, на который будете смотреть вот со стороны. То есть комиксы или фильмы. Значит, со стороны все это попроигрывать, посмотреть, если все нравится, то все хорошо, замечательно. Вбираете это внутрь себя, распространяете по телу, напитываетесь хорошими ощущениями, ловите кайф, если он у вас будет от этого. Вот. И проживаете опять-таки эти три ситуации. Можно и 5, кстати, ситуаций от первого лица. И опять-таки проверяете, что все хорошо, что вам все нравится. Если что-то где-то не нравится, возвращаетесь на один или два шага назад и делаете редакторскую правку. Меняете сценарий, меняете картинки там, и так далее, и так далее. И снова по новой это прогоняете. И так до тех пор, пока не будет все нравиться, все устраивать, удовлетворять. И вот эти вот картинки и фильмы, которые вы посмотрите сначала со стороны, а потом от первого лица, не будут вам нравиться и будут вас полностью устраивать. Значит, если есть вопросы по этому упражнению, задавайте. Но в принципе, поскольку вы все его части сделали до этого, с этим все должно быть понятно. И вам остается, ну как должно. Должно я здесь тоже, конечно, употребляю в кавычках. В смысле, что я ожидаю, что вам все будет понятно. Но если вам что-то непонятно, конечно же, задавайте вопросы, пишите уточняющие комментарии и так далее. Значит, если все окей, приступайте к выполнению упражнения. Значит, я дам на него много довольно-таки времени, наверное, целых минут 10 или 15. Но если закончите раньше, там напишите, конечно же, чтобы закончили. Вот. Если закончите позже и не будете успевать, я дам время для того, чтобы качественно его выполнить и доделать до конца. То есть спешить не надо, делайте в своем комфортном для вас темпе и ритме. Я ставлю запись на паузу и предлагаю вам прямо сейчас приступить к выполнению этого упражнения. Отлично, значит, я вижу, все справились. Хорошо. То есть у кого-то получилось состояние легкости и хочется что-то делать, появилась энергия. Кому-то стало умиротворенно, спокойно, кому-то, может, просто стало комфортно, это все нормально. Главное, чтобы вам было приятно, стало лучше и хорошо. Это значит, что вы все сделали правильно. И по сути, в общем, основные упражнения мы сделали. Я вас всех поздравляю, мы закончили и аналитическую часть, и часть, ну, скажем так, энергетическую, эмоциональную. Теперь мы переходим к завершающей части вебинара, в которой я с удовольствием отвечу на ваши вопросы и комментарии по теме обид в целом, ну, может быть, каким-то еще связанным, и расскажу о стратегии работы с обидчивостью вообще по жизни. То есть, что вы дальше можете, прослушав этот тренинг и сделав эти упражнения, сделать, какие есть рекомендации, что можно получить и так далее. Значит, прежде всего, да, и вопросы, которые у вас есть, комментарии пишите вот сразу по ходу того, как я рассказываю. Значит, прежде всего хочу сказать, что вот мы занимались вот этими упражнениями практически 2 часа. И это, конечно, было не быстро. Вот. Но есть в связи с этим хорошие новости. Первое. Мы это делали довольно медленно, потому что когда-то кого-то приходилось ждать, плюс мне приходилось долго объяснять, что и как сделать, в какой последовательности отвечать на комментарии. И вообще у нас была тренировка. Да, поэтому мы все делали медленно, очень спокойно, методично, обстоятельно и так далее. Значит, когда возникает необходимость проработать какую-то ситуационную обиду, которая, может быть, возникла в вашей жизни, это делается на самом деле намного быстрее обычно. Да? То есть не надо тратить на это 2 часа. Другой плюс, на мой взгляд, состоит в том, что даже если вы, столкнувшись с какой-то ситуацией, испытав очень сильную обиду, посвятите ее проработке, там, допустим, час или два, или, может быть, даже три, вы все равно проведете это время с гораздо большей пользой, чем в обиженном настроении и состоянии, да, потому что сильные обиды, они бывают людям, портят жизнь и настроение вообще не то, что на часы, на дни, недели, иногда даже и месяцы. Значит, человек носит в себе обиду, и она там отнимает его энергию и внимание. Вот. Ну и в-третьих, чем чаще вы делаете это упражнение, тем быстрее и легче оно получается, и самое главное, тем меньше в нем становится необходимости, да, то есть к чему мы все это ведем? К устранению обидчивости, к уменьшению обидчивости, да, чтобы не приходилось каждый раз вот в новых ситуациях сначала обижаться, потом с помощью упражнения разобижаться, управлять себе настроение, состояние. Для этого делаем завершающую часть упражнения, то есть тренируемся на будущих ситуациях, ну, впрочем, и все предыдущие части упражнения на это работают, на то, чтобы вы потом в дальнейшем по жизни меньше обижались и в конце концов перестали обижаться на большинство вещей. Ну, насколько это возможно, да? Не говорю, что вот прям сходу достигнете идеальных результатов, к этому можно стремиться. Вот. Ну, скажем так, и можно, ну, практически почти уже ни на что не обижаться, да. А редкие случаи обид, тем более сильных, воспринимать как вот нечто, что, ну, в жизни бывают различные неприятные происшествия, да. Но, по крайней мере, у вас точно будет инструмент, с помощью которого вы можете это происшествие разрулить и с ним справиться. Но в целом, значит, систематичное повторение этого упражнения в ситуациях, когда у вас возникает обида, приводит закономерно, вот всегда, к тому, что у вас обидчивость сильно уменьшается и потом практически пропадает. Просто, возможно, если вы очень часто и сильно привыкли обижаться, вам потребуется это упражнение делать и не раз, и не два, может быть, там 10, 20, 30 ситуаций пересмотреть. Но все-таки я считаю, что в рамках жизни, в рамках того, что вам еще жизнь предстоит дальнейшая, в которой еще возможно очень много ситуаций, в которых вы будете на кого-то обижаться и портить себе настроение, считаю, что это все равно очень оправданное и выгодное вложение времени, сил, средств и так далее. Вот такое резюме по стратегиям. Но в целом, даже если вы пользуетесь этим делом не часто, редко или от случая к случаю, это все равно благотворно влияет на ваше самочувствие в целом. И по жизни тоже, да? И опять-таки делает вас менее обидчивыми, более устойчивыми к различным ситуациям, в том числе, может быть, стрессовым. Делает вас человеком лучше и более адекватно воспринимающий мир, и вообще очень хорошая, полезная штука. Так что в любом случае, будете ли вы этим пользоваться часто или редко, в любом случае это хорошо и полезно. применяйте. Чем чаще и качественнее выполняете это упражнение, тем лучше результаты, они накапливаются, как и с тренировками. Там, в спорте, в спортивном зале, в выполнении каких-то упражнений, там, в каких-то играх и так далее. Если вы хотите очень быстрый, сильный, качественный результат, ну, предполагается, что если вы, например, действительно часто и сильно обижаетесь на людей, то для получения такого очень быстрого результата я советую выписать хотя бы с десяток ваших самых сильных обид за всю жизнь и проработать в первую очередь их. Все остальное после этого обычно бывает на порядок легче, если вообще потом вызывает какие-то обиды и так далее. Вот что касается стратегии использования этой методики, про которую я вам рассказал. Ну и вот возник вопрос в чате, можно ли прорабатывать также злость и раздражение. По сути, ведь они тоже связаны с обидой и возникают из неоправданных ожиданий. Значит, вопрос замечательный в том смысле, что, ну вот, по поводу того, что злость и раздражение связаны с обидой, в этом лично я сомневаюсь. Тут у меня большой вопрос, так ли это. Но большая правда в том смысле, что вы можете пробовать прорабатывать точно так же злость и раздражение. Потому что действительно злость и раздражение тоже нередко возникают в том случае, когда, даже часто возникают в том случае, когда что-то получается не так, как вы хотите. Просто это реакция противоположная обиде, да, то есть если вернуться немножечко там к древним инстинктам и программам, которые есть заложено в каждого человека от природы, да, то там основные две выживательные программы, они какие? Либо прятаться и убегать, и на уровне эмоций вот обида, она ближе к этому классу программы реагирования, да, то есть спрятаться от кого-то, да, отгородиться, отстраниться, там, замолчать и так далее. Вот, а другой класс программ – атакующие, нападающие, и злость и раздражение, оно ближе к этому полюсу, к такому, к активному, да. Обида – это пассивная реакция, что вы как бы закрываетесь от общения, делаете себе хуже, портите отношения и так далее. Злость и раздражение – часто это агрессивная реакция, ну, которая тоже, как правило, направлено на то, чтобы что-то вот изменить. И вызвано тем, что вы не получаете то, что вы хотите. Так что да, можно пробовать. Но не скажу, что вот прям вот всегда это так четко работает, но зачастую да. То есть, по крайней мере, если злость и раздражение вызвано несоответствием ваших ожиданий с тем, что происходит на самом деле, то да, вы действительно можете брать вот этот вот алгоритм из этого тренинга и точно так же от начала до конца его проходить, на те же самые вопросы отвечать, те же самые инструкции делать и смотреть, что получается. Да, как правило, скорее всего, будет помогать. Так, ну и вот еще вопросы завершающие, которые есть. Так, как заменить реакции на определенные мысли? Например, возникает мысль и за ней обида, или просто обида без привязки к опыту. Пробовал выяснять причину возникновения, и там просто куча мыслей и фантазий, но реальных фактов нет. Вот. Ну, во-первых, мне сходу сложно представить эту ситуацию, потому что я не вижу конкретного примера. Если бы был конкретный пример, мне было бы намного проще ответить подробнее на этот вопрос. Вот. Если будет конкретный пример, будет замечательно. Но пока отвечаю так. Значит, реакция на определенные мысли заменяется вообще, ну, точно так же, как и реакция, ну, на чье-то чужое, например, поведение. Да, то есть представляете, что вы на возникновение этих мыслей в голове реагируете по-другому. То есть со стороны, опять-таки, комиксы или фильм снимаете, потом распространяете это знание по телу, потом, ну, как сказать, вид от первого лица. Здесь может быть немного затруднительно представить в том смысле, что непонятно, что вы должны наблюдать. Можно просто представить вот себя реагирующим определенным образом, желательным на мысль, которая пришла в голову. Это первый такой момент, да. Второй момент заключается в том, что с мыслями тоже можно работать, так как я описывал в курсе алхимии эмоций, то есть ими можно распоряжаться, можно их там растворять, заменять, можно их при желании с головы выкидывать и так далее. Но если со всем этим, как бы опять-таки, сильные сложности, проблемы, вопросы, то это очень похоже на такую комплексную ситуацию, неординарность, с которой стоит разбираться индивидуально. Потому что на протяжении всего этого вебинара, вот по фразам и по вопросам, я вижу, что там, скорее всего, будет с чем покопаться. И это не что-то такое, вот, на что я могу дать очень простой универсальный рецепт. Ну, по крайней мере, в рамках вот данного мини-тренинга. Потому что у меня, ну, банально не хватает информации. Я сказал самые простые рекомендации, озвучил. Их можно пробовать применять. Если помогает, то все классно, можно радоваться. Если не помогает, ну, видимо, или я неправильно оценил ситуацию, потому что у меня мало информации, либо там такая ситуация, которая требует более комплексного, сложного индивидуального подхода. Вот. Вот, значит, если получается на 90-99%, но с оставшимся разобраться не получилось, то, значит, задача считается решенной на 90-99%, а то, что остается, потом считается новой задачей. То есть следует попробовать применять вот эти техники, методики, алгоритмы с тем, что остается с самого начала. Проходить все этапы. Вот так часто бывает. Окей. Значит, сейчас будет небольшая пауза, 5-минутная, для того, чтобы вы могли собраться с мыслями, написать свои какие-то комментарии, вопросы, может быть, благодарности. Значит, если они будут, я их зачитаю, с удовольствием прокомментирую, озвучу, на вопрос отвечу. Если нет, то мы будем завершать на этом наш вебинар. Значит, сейчас тоже ставлю запись на паузу, и, в общем, у нас небольшой 5-минутный перерыв, а потом, если можно так выразиться, торжественное завершение. Итак, я вижу в чате спасибо за то, что получилось очень полезное занятие, и другие комментарии с благодарностями. Вопросов не вижу, поэтому на этом мы заканчиваем. С моей стороны тоже всем спасибо за то, что приняли участие активно в прямом эфире, оставляли свои комментарии, задавали вопросы. И, как обычно, я желаю вам успехов и удачи!